В его крышку был вмонтирован крохотный экран. Хоббс вставил видеокассету в боковую прорезь. «А где же батарейка?» — спросил я. Хоббс надвинул какие-то особые очки. «О, она где-то внутри, размером с таблетку, кажется». Он взглянул на экран и сердито нахмурился. «Тут же ничего нет, сэр. Только какие-то волоски и точки». Я похолодел от страха. Потом сообразил. «Перемотайте ее». Он перемотал. Аппарат приветливо зажужжал, щелкнул и начал воспроизводить запись. Хоббс вставил в ухо микрофон, затем сосредоточенно склонился над аппаратом, склонился настолько низко, что никто не смог бы разглядеть то, что было на экране. Подали наш заказ в нескольких дымящихся посудинах, но Хоббс даже головы не поднял. Выражение его лица смягчилось, и я вдруг увидел такое лицо, какое прежде никогда не видел, усталое и задумчивое. Я приступил к ланчу. Хоббс не солгал. Это было потрясающе. Вокруг нас позванивали и постукивали серебряные приборы. Здесь собралось общество, почти каждый член которого был богат или чем-то знаменит. И все же высокая концентрация знаменитостей в зале создавала обстановку странной уединенности. Я заметил среди присутствующих Лэри Кинга, Уильяма Бакли и Дина Килли. Хоббс не обращал на них никакого внимания. Наконец он извлек микрофон из уха и полез в саквояж. Он вынул оттуда другой аппарат такого же размера, что и первое, и переставил кассету из первой во вторую. Затем что-то проверил на маленьком устройстве индикации, кивнул и снова посмотрел на меня. Он повернул ко мне это небольшое устройство, чтобы я смог прочесть надпись на дисплее. Там стояло «Оригинал, не копия». «Все в порядке, сэр?» «У меня были высокие мотивы». «Конечно же, были, и у меня тоже. А теперь мне необходимо задать вам три вопроса». «Валяйте». «Вам известно о каких-нибудь копиях этой пленки?» «Нет». «Это Кэролайн Краули посылала мне пленку?» «Нет». «Тогда кто же?» Я объяснил, кто такая миссис Сигал, не забыв упомянуть о ее невиновности во всем этом деле. «А она просмотрела пленку?» «О, это уже четвертый вопрос, мистер Хоббс». «В самом деле, кажется, у меня возникло еще несколько вопросов. Думаю, вы могли бы пойти мне в этом навстречу, так же, как я позднее на этом ланче пойду навстречу вам». «Согласен». «Нет, миссис Сигал не просматривала пленку. Не знаю, видел ли эту пленку ее муж, но он показался мне малость чокнутым». «Сколько же ему лет?» «Похоже, ему не меньше 80. «Тогда мне, видимо, не стоит беспокоиться». «Да, я не стал бы». «А вы показывали пленку Кэролайн Краули?» «Нет». «Почему нет?» «Я счел, что чем скорее я от нее избавлюсь, тем быстрее смогу спать спокойно». Хоббс кивнул. «Ваш человек, Хоббс, ранил моего сына». Он взял со стола вилку и продолжил трапезу. «А теперь попробуем креветки». «Итак, мой последний вопрос. Вы видели эту запись?» «Да». Мы уставились друг на друга. «А я довольно мило выгляжу на экране. Как вы находите?» Я промолчал. «Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему я так хотел вернуть ее себе. Это дело сугубо личное, уязвленное самолюбие, если хотите, и больше ничего». Я кивнул. «Но поскольку я все-таки джентльмен, у меня приготовлено кое-что и для вас», — сказал Хоббс. «И тоже две вещи». Он полез в саквояж и вытащил оттуда видеокассету с наклеенной Саймоном этикеткой. Пленка 15. Это была пленка с Фэллоузом. Я взял у него кассету. «Можно?» — спросил я, указывая на его аппарат. Он кивнул. Я вставил кассету в прорезь. На экране, сменяя друг друга, замелькали «Парк Томпкинс-сквер», «Протестующие», «Полиция». Я нажал кнопку быстрой перемотки вперед, желая убедиться, что никто не вырезал главные кадры. К счастью, все было на месте. Фэллоу свалился, как срубленное дерево, убийца убегал. Я остановил пленку, перемотал ее обратно, вынул кассету и убрал ее в дипломат. Потом мы оба, Хоббс и я, воздали должное ресторанной кухне и с аппетитом поели, завершив нашу трапезу десертом с кофе. «А теперь последнее, сэр». «Да». На этот раз он вынул из нагрудного кармана небольшой конверт. «Некоторое время это хранилось у нас, но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Я подумал, что эту вещь я все же должен вернуть». Он протянул мне конверт. Внутри лежало что-то маленькое и очень твердое на ощупь. Я, не открывая конверт, положил его на стол. «Как вы могли бы догадаться, мы сумели проникнуть в квартиру Кэролайн Краули. Разумеется, искали пленку. Не знаю, подозревала она это или нет?» «Подозревала». «Меня это не удивляет. Женщины обычно каким-то образом узнают о таких вещах. Мы пересмотрели все ее ключи, выясняя, какой от чего. От банковского сейфа, от другой квартиры, от машины, от всего. И разобрались со всеми, кроме этого. Мне он больше не нужен. А я подумал, что его следует ей вернуть». Я открыл конверт. В нем лежал один маленький ключик неопределенного вида, плоский и старый. Три маленьких дырочки вместо одной, зубчиками на обеих кромках. Будучи мальчишкой, я возился в сарае отца, и полученных мною тогда знаний хватило, чтобы догадаться, что это ключ от маленького висячего замка. Я побывал в каждой комнате квартиры Кэролайн и не видел там ничего такого, к чему бы он мог подойти. Ключик оказался весьма любопытным и ни к чему не подходящим, раз хоббсовские шпионы-невидимки конфисковали его. Возможно, они сами по совместительству были взломщиками, раз они с такой легкостью проникали в квартиры. «Надо полагать, этот ключ не от дома», — сказал Хоббс. Потом мы оба поднялись, и некоторые постоянные посетители наблюдали за тем, как он медленно шел к выходу. Когда мы вышли на улицу, у подъезда уже ждал лимузин. Хоббс передал свой саквояж водителю и повернулся ко мне. «Надеюсь, теперь все концы с концами сошлись, не так ли?» «Думаю, да». Он влез в машину, и водитель закрыл дверцу. Стекло стало опускаться, и мое искривленное отражение постепенно сменилось его лицом. «Кстати, мисс Кэролайн держала этот ключ в шкафчике над холодильником». Его толстое лицо с яркими зелеными глазами и еще влажными после ланча губами уставилось на меня. «По-моему, довольно странное место для маленького ключика». И он уехал. Я прямо с угла позвонил Хэллу Фиджеральду. «Запись у меня. Портер?» «Запись у меня. Хорошо, очень хорошо. Скажи только, куда ее отнести?» «Ладно, там видно будет. Ты сейчас в Мидтауне?» «Ничего не скажешь. Техника розысков полиции явно делает успехи». «Я на углу 6-й авеню и 44-й улицы». «Не вешай трубку. Мы сейчас пошлем машину». «Я могу тебе ее принести, если хочешь». «Нет, нет», — сказал Хэл. «Мы... Эй, эй, Портер, не вешай трубку!» Он позвонил по другому телефону. «Если не возражаешь, подожди там немного». Машина без опознавательных знаков. Минут через 5-6. Я ждал. Небо нахмурилось, казалось, вот-вот пойдет снег. Движение было не слишком-то оживленным. Дважды успел переключиться светофор, когда в конце шестой улицы я увидел черный седан, на большой скорости несущийся в мою сторону. За ветровым стеклом вспыхивал красный проблесковый сигнал. Автомобиль проехал немного вперед и остановился. Дверца широко распахнулась.